В начале было слово. В первых 5 стихах Евангелия от Иоанна в кратких поэтических формулах изложены основополагающие догматы христианской веры, которые на страницах этого Евангелия будут последовательно раскрываться. Прежде всего, в них утверждается сущностное равенство между Богом и Его Словом. Божественное Слово не одно из творений Божьих, появившихся по воле Бога во времени. Оно вневременно, искони присуще Богу и само является Богом. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла Его. Глагол «быть», употребленный 6 раз в прошедшем времени, указывает здесь на вечное, вневременное или довременное бытие. Трижды употребленный глагол «начинать быть, рождаться», напротив, указывает на начало истории мира во времени. Этим сразу же проводится четкая онтологическая грань между вечным бытием слова, не имеющего начала, и бытием всего, получившего начало от слова и имеющего временный характер. В первых 5 стихах пролога перед нами целая серия богословских утверждений, каждый из которых, за исключением самого первого, связана с предыдущим, вытекает из него и дополняет его. Ключевые богословские понятия — начало, слово, Бог, жизнь, свет — нанизываются на один и тот же смысловой стержень. Центральным в данной цепочке высказываний является утверждение о том, что слово было Бог. Именно это утверждение можно считать ключом к пониманию всего 4 Евангелия. Буквальный перевод первой фразы пролога звучит так. «Вначале было Слово, и Слово было к Богу, и Слово было Богом». Предлог «к» указывает не столько на принадлежность, сколько на направление движения, поэтому выражение скорее означает «к Богу», чем «у Бога». Оно показывает на изначальную, предвечную обращенность Слова Божия к своему источнику — Богу. Фраза «оно было вначале у Бога» является смысловым повтором, замыкающим первое богословское утверждение Иоанна. Слово Божие изначально было у Бога. Оно не появилось в какой-то определенный момент времени или на каком-то этапе истории. Оно существовало всегда, неотъемлемо от самого Бога. Слова «вначале было Слово» перекликаются с первыми словами книги Бытия. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Некоторые ученые считают весь пролог Евангелия от Иоанна комментарием на первые 5 стихов книги Бытия. Сравнение пролога с греческим переводом книги Бытия показывает определенное терминологическое сходство, которое вряд ли случайно. Общий терминологический набор включает такие понятия, как «начало», «бог», «свет», «тьма», «человек», «жизнь», «светить», «быть», «начинать быть», «становиться». Однако, если автор книги Бытия повествует о сотворении мира, ничего не говоря о том, что было до этого, то Иоанн начинает с того, что предшествовало сотворению мира, с вечного слова, которое было вначале у Бога и которое было Богом. Если в книге Бытия термин «начало» относится к сотворению мира, то в Евангелии от Иоанна он указывает на вечность, предшествовавшую появлению времени. Параллелизм между первой главой книги Бытия и прологом Евангелия от Иоанна не исчерпывается терминологическим сходством. За этим внешним сходством просматривается желание автора 4 Евангелия напомнить читателю о том, с чего началась человеческая история. Она началась с того, что Бог сотворил человека по своему образу и подобию, но человек через грехопадение отпал от божественного света, был изгнан из рая, оказался во тьме грехов и страстей. Драма человеческой истории началась с грехопадения, но в конце этой драмы сам свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир, принимает на себя человеческую плоть и вступает в сражение с силами тьмы, которая не способна объять его. Почему Иоанн по отношению к Сыну Божию употребляет термин «слово», редко встречающийся у других авторов? В аналогичном значении мы находим его только в прологе Евангелия от Луки, где говорится об очевидцах и служителях слова. В апостольских посланиях, за исключением Иоанна, этот термин чаще относится к Священному Писанию Ветхого Завета или учению Иисуса, и лишь в редких случаях может быть истолкован как указывающий на самого Иисуса, Сына Божия. Один из таких возможных случаев — второе послание Петра, где говорится о том, что вначале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Употребление Иоанном термина «слово» иногда связывают с влиянием греческой философии и Филона Александрийского. В греческой философии, начиная с Гераклита, термин «логос», буквально означающий не только слово, но и смысл, понятие, использовался применительно к вечному закону, определяющему бытие всех вещей, всеобщей целесообразности и осмысленности, лежащей в основе мироздания. В учении Филона доминирует стоическая концепция логоса как разумного начала, лежащего в основании всего мироустройства. В трактате о сотворении мира логос представлен как умопостигаемый мир, тот образец, по которому Бог создавал мир материальный. Согласно Филону, логос — та сила, которая придает порядок и стройность хаотичному миру идей. Подобно тому, как образ града, созданный в уме зодчего, не имеет какого-либо места вовне, но запечатлен в душе его создателя, точно так же и мир, составленный из идей, не может иметь никакого другого места, кроме божественного логоса, упорядочившего это. Филон называет мир младшим сыном Бога, в отличие от логоса старшего сына. Функции этого старшего сына, называемого также первородным, идентичны функциям логоса. Отец всего сущего повелел взойти старшему своему сыну, которого в другом месте назвал первородным, а тот, родившись, давал облик и форму вещам, взирая на первоначальные образцы его и воспроизводя тем самым пути отца своего. Логос — это первообраз человеческого ума и отражение Творца, то есть он сам, будучи отражением Бога, в свою очередь служит первообразом для человека. Логос также называется первородным сыном и вторым Богом. По словам Филона, Логос является Богом нас, несовершенных. Смысловое и даже вербальное сходство некоторых формулировок Филона и Иоанна Богослова давно замечено учеными. В 1955 году на него обратил внимание крупнейший английский исследователь Нового Завета Дотт. В своем фундаментальном труде «Интерпретации четвертого Евангелия» он указал на то, что в этом Евангелии присутствует целый ряд идей, имеющих замечательное сходство с идеями эллинистического иудаизма, представленного в трудах Филона. Однако эти идеи развиты по-иному. Логос, который у Филона никогда не является личным, за исключением серии неустойчивых метафор, в Евангелии представлен как личность, находящаяся в личных взаимоотношениях как с Богом, так и с людьми и имеющая свое место в истории. Логос Филона никогда не является объектом веры и любви. Воплощенный логос четвертого Евангелия одновременно любящий и любимый, любить его и верить в него — в этом заключается суть того богопознания, которое дает вечную жизнь. За 70 лет до Додда всестороннее исследование связи между Филоном и Евангелием от Иоанна сделал профессор Московской духовной академии Муретов. В своем труде, увидевшем свет в 1885 году и оставшемся незамеченным на Западе, как это часто бывало с трудами русских ученых, он подчеркивает, что для Филона логос — одно из творений Божьих, а не отнюдь непредвечный, изначально присущий Богу нетварный Сын Божий. Муретов сводит характеристики логоса у Филона к четырем основным. Первое. Логос как имманентно-безличная форма самооткровения Божества. Второе — логос как тварно-личный посредник между Богом и миром. Третье — логос как среднее между Богом и человеком богочеловеческая природа. Четвертое — логос как универсальный искупитель мира, первосвященник, ходатай и молитвенник, непрестанно предстоящий перед престолом Божиим. Ученые приходят к выводу о том, что, несмотря на внешние сходства, идеи Филона скорее созвучны некоторым раннехристианским ересям, в частности, евангелиству и докетизму, чем, собственно, христианству. Между тем, параллели между Филоном и четвертым Евангелием не исчерпываются темой Логоса. Есть, по крайней мере, еще три образа, общие для двух авторов — Бог как свет, Бог как источник воды и Бог как пастырь. По словам Филона, Бог есть свет, и не только свет, но и архетип всякого другого света, даже старейший и высший всякого архетипа. Греческий писатель называет Бога вечным источником жизни, а божественный Логос — источником премудрости. Земля, вода, воздух, огонь, растения и животные, согласно Филону, ведомы согласно правде и закону Богом, пастырем и царем, который поставил над ними своего истинного логоса и первородного сына, принявшего заботу об этом священном стаде, словно некий наместник великого царя. При этом остается недоказанным существование прямой связи между Филоном и ранним христианством. На вопросы о том, мог ли Филон быть знаком с христианскими идеями и мог ли Иоанн Богослов заимствовать свою терминологию у Филона, напрашиваются отрицательные ответы. Вместе с тем можно говорить об общем корне, из которого проистекают многие идеи Филона и Иоанна Богослова. Этим корнем является Ветхий Завет, в особенности повествование книги «Бытия» о сотворении мира, которое Филон подробно комментирует. Все образы, используемые Филоном, заимствованы им из Ветхого Завета. Для автора четвертого Евангелия, как и для самого Иисуса, Ветхий Завет также является первоисточником, к которому он постоянно обращается. Истоки учения Иоанна о Логосе можно найти в ветхозаветной традиции, а именно в упоминаниях о Слове Божьем у пророков, в псалмах, в исторических и учительных книгах Библии. Согласно Ветхому Завету, Слово Господа пребывает вечно. Оно навеки утверждено на небесах. Оно является той силой, посредством которой Бог управляет природой и всем мирозданием. Посылает Слово Свое на землю, быстро течет Слово Его, дает снег, как волну, сыпет иней, как пепел, бросает град свой кусками, перед морозом его кто устоит? Пошлет Слово Свое, и все растает, подует ветром своим, и потекут воды. Слово Господа не подобно слову человеческому, оно подобно огню или молоту, разбивающему скалу. Слово Божие никогда не возвращается к Богу тщетным. Ни одно Слово Божие не остается неисполненным. Слово Божие действует без промедления. Он сказал, и сделалось. Он повелел, и явилось. Слово Божие обладает целительной силой. В то же время всемогущее Слово Божие, как грозный воин с мечом в руках, является инструментом Божьего суда и наказания. Слово Божие связано с Духом Божиим. «Дух Господень говорит во мне, и Слово Его на языке у меня». При сотворении мира Слово и Дух действуют совместно. Словом Господа сотворены небеса, и Духом уст Его все воинство их. Этот стих псалма привлек особое внимание христианских толкователей, которые увидели в нем указание на участие Слова Божия и Святого Духа в сотворении мира. Еще одной параллелью к учению четвертого Евангелия является образ премудрости Божией в иудейской литературе премудрости. На эту связь обращают внимание многие исследователи. Иногда премудрость описывается в Библии как одно из качеств Бога. У Него премудрость и сила, Его совет и разум. У Него могущество и премудрость. Дивны судьбы Его, велика премудрость Его. Однако в трех библейских книгах Притчи Соломоновых, премудрости Соломона и премудрости Иисуса, сына Сирахова, премудрость предстает как сила Божия, наделенная чертами живого духовного существа. «Господь имел меня началом пути своего, прежде создания своих, из коней от века я помазана от начала прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал верху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основание земли, тогда я была при нем художницею и была радостью всякий день, веселясь пред лицем его, во все время веселясь на земном кругу его, и радость моя была с сынами человеческими». Здесь премудрость представлена как присущая Богу изначально творческая сила, которая искони пребывала с Богом и участвовала в процессе сотворения мира. Она также служила связующим звеном между Богом и людьми. О том, что премудрость присуща Богу от века, не имеет начала и конца, что она была помощницей Бога при сотворении мира и человека, говорится и в других библейских книгах. Это сближает премудрость со Словом Божиим, как оно представлено в Ветхом Завете. Об участии Слова Божьего в сотворении мира говорят слова Евангелиста: «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть, и мир через Него начал быть». Эти слова перекликаются с цитированным стихом Псалма о сотворении небес Словом Господа, а также с приведенными словами из книги Притчи о премудрости как изначально присущей Богу созидательной силе. Выражение «что начало быть» на стыке двух фраз в наиболее древних рукописях, разделительный знак, соответствующий современной точке, поставлен не после него, а перед ним. Соответственно, по смыслу оно относится не к тому, что ему предшествовало, а к тому, что за ним следует. В этом случае текст должен быть переведен следующим образом. «Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть. То, что начало быть в нем, было жизнью». Такому пониманию следовали некоторые древние толкователи. Однако Иоанн Златоуст считал это понимание неправильным и еретическим, поскольку им пользовались те, кто, отрицая божество Святаго Духа, видел в слове «жизнь» указание на Духа. После слова «ничто» мы не будем ставить точку, как делают еретики. Они, желая доказать, что Дух Святой есть тварь, читают так, что начало быть, в нем была жизнь. Но в таком чтении нет смысла. «И жизнь была свет человеков». Свет — важнейшее понятие, которое вводится Иоанном по отношению к Сыну Божию. Тема света станет центральной в его Евангелии и во всем корпусе его Писаний. В 11 главе настоящей книги мы остановимся на ней более подробно. Слова Евангелиста о том, что в нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, перекликаются со словами псалмопевца. «Ибо у тебя источник жизни, во свете твоем мы видим свет». Связь между жизнью и светом подчеркивается и в ряде других ветхозаветных текстов, например, «Ибо ты избавил душу мою от смерти, чтобы я ходил пред лицем Божиим во свете живых». Вот все это делает Бог 2-3 раза с человеком, чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых. Жизнь. Одно из ключевых понятий Иоанновского корпуса. В Евангелии от Иоанна Иисус говорит о своем Отце как источнике жизни и о самом себе как источнике жизни. «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». О себе он также говорит: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Под жизнью здесь понимается то, что во многих других случаях в Евангелиях обозначается понятием «жизнь вечная». Это не просто жизнь в ее временном земном измерении. Это то вечное бытие, для которого Бог создал людей. Жизнь вечная на языке Евангелия синонимична Царству Небесному. Сын Божий, как и Бог Отец, является источником жизни. Он дает жизнь верующим в Него. Своим ученикам Иисус говорит: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Приобщение к жизни и избавление от смерти ставится здесь в прямую зависимость от веры в Иисуса как Сына Божьего. В словах «и тьма не объяла его» тьма выступает не просто как отсутствие света, но как агрессивная сила, которая противостоит свету и стремится одолеть его. Тем не менее, свет животворной силы Божией не подавляется тьмой. В 4 и 5 стихах пролога повествование из сферы вечного бытия переходит туда, где будет разворачиваться действие евангельской истории — в мир, населяемый людьми. Именно в этот мир нисходит божественный свет, и тьма, которая некогда поглотила первого человека Адама, не поглощает его.